Мы начинаем очередной урок ТЭС 120. Страница Рештет Зайн 216, строчка 5. Идем дальше просто. Решима Женишара Ахар Исталькута Ор Нидхавата Левхинат Кли. Пятая строчка. То есть Решима, то есть Решимо, то есть тот след, который Шанишара, который остался Ахар Исталькута Ор, после исторжения света, Нидхавата сделался Левхинат Кли, аспектом Кли. Напомню, что, конечно, ты знаешь, что все, что мы изучаем, это весь смысл нашего всего, нашего изучения и исправления. Это в том, чтобы построить келим. И вот это же, мы видим это в ТЭС. Весь этот процесс. Шестая строчка. Вот тет. Венодагу кига орга ильон кашегуми пашет вихозервений лам маниях рошем сим хотам лемата байхрах. Вейней Готога ор, шегу гарішимо, аніш ар лемата, кашер восім ністалек, ора ільйон, веней ламбіве кору, аз ніш ар ор рішимо, гау лемата. Більті Ор 9, а Эльон Гагу. В Аз Алиедей Гитрахако Мимену. Ора Эльон. Аз насабо то Ор, а ниш Ар 10. Венидаве Бхинат Кли. Кисибат гитпаштут гаор вегисталькуто ахарках гарам вегасот 11 мецеют кли. Точка. Потрясающе, как он это просто и ясно, однозначно нам это все передает. Шестая строчка. От тет, девятый. Напоминаю, что о чем он говорит, что он говорит про каком свете, который выходит из головы, ничего не выходит, а мы не считаем это считается не кли, а он говорит про тело парцуфа, да, то есть тело Адам, тело парцуфа первого, парцуфа Адама Кадмона. И вот когда из него, тогда как в него вошел через, мы учили, через Малхут, и через нее вошел свет в то, что мы называем Акудим, до Табура. То есть от Малхут Дерош, от Малхут головы до Табура. Вот об этом разговор идет. И вот когда вот этот свет выходит из Парцуфа, выходит, смотри внимательно, выйти из парцуфа может только составляющая, а входит в него всегда два света, правильно? Всегда входит через П два света, то есть Ор Хозер, а в нем Ор Яшар, прямой свет. Так вот, а когда выходит свет, тогда выходит только Ор Яшар, потому что он выходит к своему источнику, он его, это высший свет, и он покидает, и он соединяется с высшим светом. А то, что остается в самом теле Парцуфа, это тот Ор Хозер, с которым тот Ор Яшар вошел. И из него получал, он не может выйти, потому что он, его природа, это природа творения, он из творения вышел, а не относится к свету, к самому свету. Он вышел из реакции, как бы, творения. Правильно? И он остается, и вот и из него вот это получается, только то получается кли. И вот этот свет, который остается, он тяжелый свет, называется еще. Противоположность высшему свету, или Ор-Яшар, прямому свету, который входит в Парцуф, что он легкий свет. Он легкий выходит, а тяжелый остается. И вот из него получается келим. Шестая строчка. От Тет. Девятый. Винутагу, и известно, киа ора ильон, что высший свет, кашегу митпашет, когда он распространяется, то есть распространяется сверху вниз, выхозер венейлам, и возвращается, то есть идет вверх, возвращается, исторгается, венейлам, и скрывается, то есть уходит к источнику. Мания хорошим, он оставляет следы. Хорошим означает впечатление тоже, или запись, след. Сим. Хотам, это другое слово, хотам, печать. Лемата Багехрах. Багехрах с необходимостью, конечно же, безусловно, оставляет внизу, где он был, оставляет запись, как мы говорим, или след, или хота, и хотам, и печать. Вегиней отога ор, и вот этот свет, шуаришимо, а не Шарлемата, что это та запись, или то впечатление, тот след, который остался внизу. Кашер 8, Нисталек, Ора Ильон, когда вышел, исторгся высший свет. Венейлам Бивамекоро, и сокрылся в своем источнике, то есть вышел из тела Парцуфа. Аз нишар орышимога гулемата. Тогда, смотри внимательно, свет этого решимо внизу остался. То есть осталось, это я не говорил до этого, то есть мы учили это, что остался там, остается, никогда не уходит просто так. Он всегда оставляется за собой до того месте, где он был, след. Так вот, остался свет, это свет решимо агу. Вот то свет этого решимо, этой записи, этого следа внизу. Бельти ора ильонгу, без того высшего света. Потому что высший свет, он уже ушел, покинул Парцуф. А решимо его осталось, то есть свет, смотри внимательно. То есть я еще не досказал тогда, я сказал, что только тяжелый свет, только Орхозер, который был, остался. Так вот, еще остался, кроме того, Орхозер, который остался, от каждого от каждой частички света остался тоже, осталось тоже решимо. То есть это как бы можно как бы сравнить с как сказать, когда свет вышел, а вот нет света, а вместо света зажгли свечку. Вот так вот маленькая такая свечечка осталась там гореть. Это называется решиму. Аз аритеги трахако мимену ора ильон. И тогда, 9 после запятой, из-за отдаления от него высшего света, аз на саботу ор анишар, тогда остался в том свете, который остался, 10, венит галаб, хинат кли, и вот стало там, стал там аспект кли. И смотри внимательно, теперь мы видим, что такое еще, что такое кли, что в кли есть, всегда светит решимо. Что мы видим, что кли это не что такое вот, как черный ящик, а есть в нем всегда решимо. Кисибат, итпаштут, аор, теперь он дает нам принцип. Ибо по причине распространения света в гисталькуто ахарках и его исторжение затем, последующего исторжения, карам это вызвало леасот становление 11 мециют кли, реальности кли. Вот смотри, очень-очень внимательно, что он здесь говорит. Я громадные вещи постиг сейчас, вот, вобрал в себя, которые я раньше не ощущал таким образом. Видишь, что такое кли? Это распространение, то, куда распространился свет, то есть высший свет. И затем он исторгся из этого живого места, то есть все живое, где куда распространяется свет. И затем он из этого живого места он исторгается, он оставляет, так вот, затем он исторгается из этого. Вот это вызывает реальность кли. Из этого получается кли. Таким образом, мы видим, что такое кли. Кли обязательно, что в кли, видишь, как он говорит, кли должно быть, мы, как мы видим, есть вот это решимо, а не сам свет. А потому оно может, кли может разбиваться, как мы, говорили, когда, как в мире Никуди. Строчки 10 мы находим ссылка буквы Реш. И там он говорит, вот я дал этот принцип, вот этот, что, что в результате, как по причине распространения света и его исторжения, последующего исторжения и так далее. Возникает кли. Орпними. Строчка 33, ссылка буквы Реш. Ки икар кли наса аль идея решимо Анишар Ахар Гисталькута Ор. Камвуар Канбадеврей Гарав. 34. Вимкен Шнейхем Шавин Басият Акли. 33. Каждое слово надо вбирать в себя в однозначно, в его однозначном соединении с другими словами. Нет ни одного слова, которое было бы излишним. Киикар кли, то есть ссылка буквы Реш 200. Киикар кли, ибо суть кли, ибо суть кли сделалась алидея решиму, благодаря решиму, которая осталась ахар истальку таур, после исторжения света. Кому аркан бодеврея рав, как объясняется здесь в словах рава. 34. Вим кена, если так, шнегем шавин, то оба одинаковые, одинаковые в становлении кли. То есть оба одинаковые. То есть как распространение света, как решимо, которое осталось, а решимо осталось благодаря распространению света. Как и распространение света, так и его исторжение. Правильно? 34. После точки. Улефихах црихим кан бедзивугим аникраим двоеточие гистаклут алеф вегистаклут бед. Ки 35. Гистаклут алеф ги легит паштут аур вейстаклут бет и легисталкут аор шалидей штей бхинот зивугим 36 голову нишламим кли кабала шель хамадрига. Очень-очень-очень важно здесь, это хорошо. Кардинальные вещи, и хорошо их уяснить. 34. Улафихах, и поэтому црихим кан бет зивугим, необходимы здесь два зивуга, а не каим. Два взаимодействия, которые называются двоеточие. Гистаклут алев. Первое всматривание. Запомни, это гистаклут. Очень важно, очень... Вегистаклут бет. И второе всматривание. Вот он объясняет нам. Ки 35 гистаклут алев. Ибо первое гистаклут, первое всматривание. Гилегит пашту таор. Она для распространения света. То есть сверху вниз идет. Распространение сверху вниз, вот это идет, это первый истоклут. Первый зиву. Вейстоклут бет, а второе всматривание. Всматривание это и есть зиву. Гилегисталкутаор. А сейчас немножечко по-другому. Это для истолькутаор, для исторжения света. Правильно, смотри. Когда свет, высший свет всегда делает истоклут, высший свет смотрит. Если высший свет выходит из парсуфа, он, конечно же, смотрит на ту стадию, до которой он доходит, при его выходе, при его исторжении. И делает с этой стадии зиву. Шаалидей штейб хинот зивугим аллу, что благодаря этим двум типом зивугов, 36 аспектов зивугов, нишламим, завершается кли получения ступени. Точка. Завершается, в смысле, становится уже полным кли. 36 после точки. Везе сот готов. Кашер са сашем легитив этхем киаси сашем легаабит 37 этхем. Везе сода катув. И это суть того, что написано в Танахе, в каком-то месте в Святом Писании. Кашерса сашем легитив этхем, смотри, что он говорит. Как ликует Творец, чтобы сделать вам добро. Кен яси сашем, так же будет ликовать Ашем, чтобы вас как бы уничтожить. Хотя это нам очень звучит очень странным, то есть как он нас делает, нам делает вам добро, так же и он вам будет вас также и палкой ударять. В таком плане. То есть, добро делание, это идет свет. Он сейчас, наверное, сам расскажет нам. Добро, очевидно, это когда получают свет, тогда ощущают добро. Свет приходит, получение наслаждения. Так? А таким же образом, когда свет выходит, тогда ощущается, как будто потеря, как будто уничтожение есть. Кнутом и пряником он вас будет обрабатывать. Видишь? Поэтому оба важны. Невозможно. Если хотеть только пряник, то ничего не получится. Так? Ничего не получится. Это. Потому почему это? Это исходит из духовного. Что свет приходит и уходит. Когда он приходит, он делает... он вносит с собой этот свет, он вносит с собой вечность. Наслаждение, а когда он уходит, остается мрак, но без этого невозможно строить килим, невозможно строить становиться независимым и поддерживать отношения с Вышним, с Высшим. Обязан свет выйти, без того, чтобы свет вышел, мы не можем построить дальше наши килим. Ибо свет входит, он входит в меру моих антиэгоистических сил. А у меня их еще нет, недостаточно, чтобы он вошел в меня, и чтобы было у меня постоянный свет, как постоянная вера называется. Только лишь когда у человека есть постоянная вера, но это уже единицы, которые... До этого доходит, неважно, каждый день у нас есть все в одном человеке, у нас есть тоже те решимоты, те тоже килим, которые уже могут удержать свет, но всегда свет уходит и светит нам только как бы сияние, слабенькое сияние свечи. Вот это то, что этот стих, о чем этот стих говорит. Он, наверное, сейчас нам объяснит это. 37-я. Киса свиясис пирушам зивук. Ше ивеш зивук эльон. Лаабид. Ше пирушо гисталку таор. Кмо ше еш. Зивук 38 Эльон легитив шепирушо гит пашту таор каналь. У лефихах мехоним шнегем сасон. Точка. Потрясающе, как он нам объясняет. Смотри. Вдобавок к тому, что я сказал тебе сейчас немножко. Смотри, 36. Не 37 после точки. Что это значит? Кисас выясис, ибо то, что в этом стихе написано, и и ликовал, и будет ликовать. То есть ликовал, когда он, понятно, да, ликовал Ашем, когда он делал вам добро, а будет ликовать, когда он вас покинет. Примерно так можно сказать. Что это означает? Так он говорит, что вот ликовал и будет ликовать из этого стиха означает зивук. И он теперь объясняет. Воешь зивук Ильон. И вот есть высший зивук Легабит, чтобы как бы потерять, чтобы как бы покинуть или уничтожить. Шапирушо, что это означает? Исталькута ор, исторжение света. То есть дает ощущение, что покинули или уничтожили то, что уже было. Кмоше еш зивук, так же, как есть зивук, высший зивук, есть 38, легитив, с тем, чтобы делать добро. Что это означает, Шапирушо, что это означает? Итпаштута о распространение света, то есть распространение света сверху вниз. То есть это лик Творца ощущается, и тогда, конечно, приятно и хорошо. Канали, как сказано выше. Лефихах, и поэтому мы хоним шнеген сасон. И поэтому оба называются сасон. Вот это ликование вместе называется сасон. Глагол называется сас, видишь, сас. А вместе существительное называется сасон, то есть ликование. И то, и другое имеется в виду, оба они ликование. Два зивуга. Потрясающая глубина какая в этом есть. Чтобы человек не убегал от того ощущения, и не старался в этот момент, когда свет его покидает, чтобы он знал, что это, если это не по причине того, что он глупые вещи делает, что он грешит, а не грешит, а и вот и тогда его покидает, но должен знать, что это ради, это конструктивно свыше делается, что это также зивук, ну, при, такой зивук, при котором свет исторгается, то есть, то есть истоклуд, бет второй истоклуд, тоже зивук, это тоже ликование. То есть вот тоже имеется в виду, что это также и конструктивно, созидательно, как мы называем. Строчка 13. Поднимаемся в Эц Хаим, строчка 13. Лефи шагаор нисталек бават ахат наса рак кли эхад вникра кетер точка. И он сейчас говорит о первом исторжении света. То есть первое исторжение, значит, когда было первое, когда в первом парцуфе. Отцов Гальгальта, Адама Кадмона. 13. Улефиша гаор нисталек. А так как свет исторгся, бават ахат, одним махом, одним разом, насара кли ехат, то сделалось только одно кли. Выникра кетер, это кли называется кетер. Видишь как, иногда он говорит, это кли называется малхут. Правильно? Нет, обычно это так и говорят. Иногда говорят так, но это... Иногда говорят, что это малхут. Имеется в виду, что одно кли. Поэтому называют малхут, называют по свету. Смотри внимательно. Иногда ты услышишь, что осталось только одно кли Малхут. Так? Почему, если говорят, осталось кли Малхут, вот так, в данном случае, то имеется в виду, что осталось кли со светом Малхута, то есть светом Нефеш. А правильно сказать, это, конечно, это кли Кетер, потому что самое первое, самое, да, самое слабое кли, как бы самое тонкое кли, куда свет приходит, это всегда кли Кетер. 14. От Юд. Улефи Кашер Аор Аришон. Хазар Венисталек. А я Мисталек. Пават Ахат. Оварега 15. Эхад. Лахен, коль мециют органиш ар, наса мециют кли эхаде. Вегу никра бхинат кли, 16, а никра кетер. Ки адаин га орга ильон, лога я не вдаль бают сферот. Ядаин логая 17 никар гайотан юд свирот точка. Это потрясающе со временем, когда ты постепенно приучаешь себя к чтению и пониманию самого текста арии. И по добавка, конечно, нужна нам, но нужно орпними, добавочные комментарии, конечно, это хорошо. Но с тем, чтобы затем читать и главным образом текст Ари. Я тебе скажу, как это делается. Каббалист, кто больше уже много занимается, он возьмет просто один от, ну, в течение дня. Если у него нет времени, если он что-то занят туда, я не знаю, что бы то ни было. Он возьмет один от, вот такой вот, видишь, 4-5 строчек. Он его проработает просто медленно в ритме вечности. Он его прочитает медленно. И углубиться в то, что как и что говорит Ари. И вот это ему уже дает уже ману небесную на весь день. А изучать, конечно, изучение, для изучения нам нужен корпними, то есть тест, сам тест. И можно его повторять неоднократно, несколько раз, сколько тебе каждым разом ты еще увидишь большие глубины, но само излучение света, вот это именно Ари, текст Эцхаи. 14-я строчка от Юд, 10-й. Олефии кашер аора решен хазар в нисталек. А так как в связи с тем, что когда первый свет, то есть первый свет первого распространения, хазар возвратился в нисталек и исторгся, а я мисталек, то он исторгся, в связи с тем, то есть, что он исторгся бават ахат, одним махом, уварега ихат, и в одно мгновение, 15. Лахен, поэтому, коль мицюют ор, вся реальность света, аниш аар, который остался, наса мицюют кли ахат, сделалась одним кли, Вегу никра пхинат клии, это называется аспект кли, которое, имя которому 16 кетер, называется кетер. Киадаин аора ильон, ибо высший свет еще не был разделен бают сферот на 10 сферот. Киадайн логаяникар, ибо еще не было узнаваемым 17 гайотан их реальность как 10 сферот. Их бытие 10 сферот. Семнадцать после точки. Омашени кракетер вело сфера ахерет ата амгу килеолам 18 акетер коров эля мациль. Точка, смотри, что он говорит. Омашени кракетер, а то, что это называется кетер, то есть, что это одно кли, которое стало сейчас, что оно называется кетер, велосфера ахерет, а не другая сфера. А таамгу, смысл этого в том, что леолам акетер коров, что всегда кетер является самым близким к источнику. Поэтому, конечно же, в него вошел этот весь этот свет. Все 10, а не весь свет вошел, не было еще видно его, как, что у него есть 10. А почему не было видно? Потому что, как он уже говорил, но только виден свет, различия в свету видны как, а откуда? Каким образом мы видим различия в свете? Только через что можно видеть различия в свете? Только через кли. То есть, если есть различия в кли, если кли различает, если в кли есть различение, если в кли есть уже 10 участков, 10, скажем, отсеков, то тогда и кли могут тогда и различать 10 цветов соответствующих. В строчке 14 у нас есть ссылка буквы Шин. И он нам говорит, что и вот когда он исторгся этот свет, то он исторгся одним махом и в одно мгновение и так далее. Орпними. Сороковая строчка, ссылка буквы Шин. В Афальпи Шинасим Шам Зивугим Тхакаа Бадерах Исталькута Ор Вйоцот Мишум Зе Далет Комот 41 Шель Эсер Сферот Зо Лемала Мизо Моше готов лифанею. Им колизе нехешав легисталькуд ахат барега эхад мишум шеор 42 ильо миздавеге им амасах бадерех издакутова ламато. Ваалькен эйна зивугим галу нифханим легит паштут. Точка. 40. Ссылка буквы Шин 300. Ваафальпи, несмотря на то, шинасим шам зивугим, что там делаются, производится, то есть когда он выходит, свет, что там производится ударные зивуги и бадерах из талькута гор по пути исторжения света. Выйдет от мишумзе, и поэтому выходят, то есть появляются, возникают. Далет комод четыре уровня, то есть мы называем, называю я их промежуточные парцуфим. 41 шель, 4 уровня по 10 в 10 сферот, зол и маломизол, один над другим. Уровень, один уровень над другим. К Моше готов лефанейну, как написано перед, как сказано, что написано или сказано перед нами, то есть. И, то есть, понятно, каким образом, то есть, свет выходит, помнишь, да, свет выходит с четвертой стадии в третью стадию, там, как доходит до третьей стадии, Ор-Яшар, который из парцуфа выходит при исторжении, то он делает там зивук с Ор-Хозер, который, и получается парцуф, промежуточный парцуф в третьей стадии, а потом он поднимается дальше, на, ко второй стадии, там делается еще зивук. Им кользе, тем не менее, нехешавли исталькут, аха, тем не менее. То есть, есть какие-то эти четыре парцуфа промежуточные. Но, тем не менее, он говорит, это считается одним исторжением, то есть, исторжением один сразу. Барега эхат, в одно мгновение. Почему это? Мишумше ора эльон. Так как высший свет, 42-я строчка, миздавек има масах, делает зивук с масахом, бадерах издаку, то по пути его высшего света, по пути его исторжения, вагаламато, и его сокрытия, то есть он выходит. Выходящий по пути, когда он выходит, он все эти зивуги делает. И поэтому считается, что это в одним разом это все выстаргается свет в Алькен, и поэтому эти зивуги не считаются как распространение. Понятно? Поэтому он считается, что одним махом он выходит. Хотя, конечно же, что там делается промежуточные зивуки, но это в порядке его исторжения. Следующая страница. Сейчас посмотрим. Да, еще действительно, еще эта же страница, где мы стоим. И у нас еще какая сейчас? 20-я строчка, конечно, еще один от. 20-я строчка на этой же странице. Уари. Ванифханот эсар сферот бекли зэ. Альпи итрахакутам мифхина далет. Дайну. Альпи далет пхинот шебаорга ильон. Точка. 20. Ванифханот эсэ сферот бэклиэсэ и 10 сферот в этом кли, они считаются альпи в соответствии с итрахакутам, с их отдалением от четвертой стадии. То есть все эти 10, сейчас увидим. Они только, то есть их, они считаются в соответствии с их отдалением от четвертой стадии, то есть альпи далет пхинот, то есть в соответствии с четырьмя стадиями высшего света. 21. Думаю, что многого уже не надо как сказать, разжевывание. Кроме того, мы стараться будем увидим, что он нам объясняет. 21. От Юд Алеф. Амнам афальпи шабиарну. Гейот беклизе. Мециют кли малхут. Висод вихуле. 22. Ло мипнейзе икра юд килим. Киван шадаем. Ло еш гекер легиотан юда сфирот. Вегам кен. 23. Киа ор нисталек бияхат. Рака иньянгу. Кедимьон кли. Арох, следующая страница, третья строчка, Эхаде, Ашера Халаким Шело, Эйнам Шавим, Кефи Гитрахакут, и Лефи, еще раз учу, Кефи Гитрахакут, Шель Ахалаким Хагем, Микцатам, 4 Эль Кецатам. Возвращаемся. Все, видим вся эта, весь этот процесс от становления килим, он нам постепенно рассказывает. Поэтому пока мы видим, что есть только одно кли. Хотя там есть 10, каких 10 частей, но еще они еще не узнаваемы. Так же, как и в зародыше. Есть еще момент, когда еще ничего нет, оно еще просто как зародыш еще неузнаваем, не знающий, неизвестно еще что и как, и что где находится. Только как бы пятнышко какое-то реальность очень еще зыбкая, не твердая. Строчка 21 на предыдущей странице. От Юд Алеф 11. Амнам афаль пише биар, но однако, несмотря на то, что мы объяснили, эйот беклизе, что в этом кли есть мециют кли малху, что в этом кли есть, помнишь, он говорил уже нам, что есть реальность кли малхут, виесот, что в нем есть кли малхут, кли есот, как мы говорили. Мы же много изучали уже из этого парцуфа, что он называл это кли малхут, кли есот. 22. Ломипнайза и карают килим. То есть, но из-за этого не называется это еще, что в нем есть 10 килим. Киван шадайн ло еш гекер, ибо еще нет узнавания лиотан ют сферот, их бытия 10 сферот, то есть их существование в 10, существование 10 сферот. Вегамкен, и та также 23, киа ор не стал как бы яхат, так как тот момент, что свет исторгся бияхат вместе одним махом, рак айнянгу, но дело в том, но это, говорит, подобно кадимьон, подобно одному длинному кли, то есть это подобно на длинное, одно длинное кли, вот это кли кетер. Третья строчка следующей страницы. Ашер гахалаким шелуайнам шавим. Частички которого не одинаковы. Кефи в соответствии, каким образом они не одинаковы? Они в соответствии с Гитрахакут шелахалаким в соответствии с отдалением этих частичек одного от другой. Одной от другого. В третьей строчке там стоит ссылка буквы ТАВ. Вот это вот то, что я последние слова сказал. Орпними, строчка восьмая. Ссылка буквы ТАВ. Витавинсы. Мима. Шомер бахелек алеф. Ашерба ора ильон. Гуфо. Нифханот. Дале девять абхинот. Гайдоч. Хуба тум. Од батерем. Шамит пашет лезивук дагака а айен шамгейт. Точка. Очень-очень важно, что он сейчас нам говорит. Откуда же, смотри внимательно, откуда же у нас может быть возникнуть вопрос, почему он нам объясняет? Всегда надо смотреть, почему, что же его, что ему привело этого орпними, что же являлось причиной его того, что он сейчас хочет нам, что он хочет нам объяснить. Так вот, он хочет нам объяснить, что почему, потому что могло у нас возникнуть такой вопрос. А откуда могло быть в этом кли вот эти все частички, которые были, как частички, которые подобные, как, что он раньше говорил, 10 частичек, вот как частичка, которая как кли Малхут, кли Есот, они не совсем еще кли-кили, но частички, которые немножко по... различаются друг от друга по их отдалению от четвертой стадии. Так он нам объясняет сейчас, откуда это происходит. Смотри внимательно. Откуда? Откуда теперь вот в этом кли есть вот такие вот некоторые разновидности, как бы эти 10 разновидностей, они еще не кли, но уже имеют какой-то оттенки. Смотри внимательно. Поэтому он это хочет нам объяснить, нам, откуда это идет. 8. Так мне кажется, из того, что я сейчас прочитал. 8 строчка. Ссылка буквы ТАВ, ТАВ 400. В это винза, и ты это поймешь из того, что он сказал в первой части ТЭС. Ашерба ора ильон. Каждое слово заложи себе в сердце. Ашерба ора ильон, что в высшем свете, в самом высшем свете, нифханот далет абхинот, различаются 4 стадии. 9. Двоеточие. Хубетум, хохма и бина, тиферет и малху. От батерем, смотри, что он говорит, еще до того, шамит пашет лезивук дака, как он высший свет распространяется к ударному зивугу. Читай там. Правильно? Мы говорили же, что в самом свете он сделал в себе ограничение. Правильно? Цинцум был в самом свете. В самом свете означает свет в мире бесконечности. Что там 4 стадии было. Конечно же, понятно теперь будет там, что он о чем говорит, что когда уже свет вошел в кли, вошел в это, так сказать, в творение и вышел, то, конечно, уже он оставил следы из того, какой он был, из свои следы вот этих 4 стадий. А из них получились также и вот эти насечки. 9 после точки. Вейней мишум зе. Нитрашем, гам, гакли, 10, гаехад, миотан, далет, бхинот, хуб, тум, шебаор. Точка. Вот так он отвечает, смотри. 9 после точки. Вигина и мишумса, и вот из-за этого нитрашем получил это кли, также и это одно кли, получила в впечатлилась, так, получила, понятно, впечатлилась, то есть получила отпечаток или впечатление от этого. И впечатление означает отпечаток получила. От этих четырех стадий хохма и бина, тиферет и малхут, что в свете. Точка. 10 после точки. Улефихах. Нифханот эсер асферот беоток ли эхад гам кен 11. Дайну. Лефи гитрахакут далет абхинот аген мекцатан эль кцатан. Улефихах 10. И поэтому нифханот считаются эсер асферотом. 10 сферот беоток ли в этом одном кли также. Они считаются также, что у него есть 10 сферот. 4 стадии имеется в виду. Третья стадия, она имеет 6, так? Имеет 6, как вы говорили, 6 суботтенков, как бы отдельных подоттенков. 11. Как зейрампин или тиферет. Дагайну, то есть лефир и трахакут, то есть в соответствии с отдалением этих четырех стадий от одной до другой. От одного конца, мекцатан, экцетан, от одного конца до другого конца. То есть от этой стадии до четвертой стадии. Точка. Амнам лефише эйнкан элакли эхад шеу 12. Малхут канал. Мишум зе нехешав гам гаор ле ор эхад. Бли гетер шель юд сферот. Митаам ше эйн ланут фиса 13 баор. Им ло ми аркей гитлапшу то бакилим. Умитох шакли гу эхады немца лану шаор гу гамкен эхад. Потрясающе, как он объясняет, как это входит, вот это духовное. А остальные вещи, все, что говорят с этим религиозным языком, это все далеко, это одеяние на одеяние, это все сокрытые вещи, которые притчами и так далее, всякими другими одеяниями. А здесь чистый свет. Конечно же, тоже на нем есть, тоже он тоже одевается в некое левушим. Но это самые тонкие левушим. 11. Самая близость к Творцу, самая высшая, это здесь. Амнам, то есть Уари, но он тоже объясняет Иуда. Амнам, Лефи, однако в соответствии Лефиша энька анела клиеха, так как здесь есть только одно кли. И смотри, что он говорит здесь, тоже он говорит, шегу малхут, что это кли малхут. Видишь, что? Там он говорил, что это кли кетер, помнишь, да? А здесь вот только одно кли было, кли кетер. А сейчас он говорит, что это одно кли малхут. Что он имеет в виду кли малхут? Один, что это имеется в виду, что один свет, только свет, общий свет, который вошел туда, а это... И это есть, конечно, 10 оттенков у него, но свет, который вошел туда, свет Малхут. То есть какой свет? Нефеш. Понятно? Вот это поэтому он и говорит. Так что если ты видишь такие вещи иногда, что говорит так и так, ты должен посмотреть, в каком отношении он так говорит. Что он не противоречит себе 12. Мишум зе. Поэтому он и хашав гама орлы орехат. Смотри внимательно. Поэтому считается также и свет одним светом. Видишь, да? Так как есть только одно кли, то есть один свет. Мы же учили это почему. Бли гекер без узнавания 10 сферот. И по той же причине, конечно, что мы уже знаем. Метаам по той причине, ше эйлану тфиса баор, что нет у нас постижение в свете, иначе как им лобарг миаркей и тлапшуто, иначе как в отношениях его одевание в келим. Вот понятно, когда только свет одевается в келим, тогда есть только в том отношении, в котором он одевается в келим. Умитох шакли гуэхат, а так как есть только одно кли, немца, то получается у нас, что свет также один. Точка. Понятно? То есть все в соответствии с тем, что познает, какая сила есть, какое познавание есть у нижнего, то есть у килим. Есть у килим 10 сферот, значит, то есть 10 сферот, которые узнаваемы, правильно? 10 килим, мы говорим, которые узнаваемы, тогда он будет ощущать 10 светов. Мы закончили одно, уже, а? Кли одно, и поэтому и один свет один. Конечно же, только в этом же. То есть мы закончили с перек, первым переком четвертой книги, четвертой части Тес.